Часть третья. Глава первая. Альфа. Эстель казалось, будто каждый день — это целая вечность. Из дней складывалась неделя, затем другая. «Она добралась? Почему от нее ничего не слышно?» — спрашивала Эстель Уильяма. Но тот вместо ответа исчезал в очередной командировке, хотя не должен был. Они только-только оформили брак, и Уильяму полагался месячный отпуск. «Писать письма запрещено», — объяснил он однажды, видимо, сжалившись над ней. «Ну чего ты переживаешь? С Вероникой все в порядке». Но тревога снедала Эстель изнутри. Уильям не мог представить, что творилось в ее душе, ведь он не знал о письме, которое она написала своей Веронике, не знал о подмене, не знал, как сложно было заговорить об этом впервые за столько лет. «Она ненавидит меня, ненавидит», — шептала Эстель, как в дурмане, перебирая нитки у распахнутого окна, забранного тяжелой решеткой. Она уже 2 недели вязала то ли шарф, то ли покрывало, просто чтобы занять руки. «Даже не успела узнать меня, а уже ненавидит». Иногда Эстель заходила в служебные помещения и стояла там без движения, будто привидение, пока кто-нибудь не уводил ее обратно в комнаты. Обычно это была пожилая экономка Маньяна. Озабоченно качая головой и бормоча себе под нос, она усаживала Эстель за стол и подавала вязание. «Вот так, потихоньку», — говорила она Эстель словно ребенку. «Смотрите, как у вас уже красиво. Какие ряды ровные, а мягонько-то как». «Где моя девочка?» — однажды спросила Эстель, вдруг вскинув голову и уставившись на Маньяну. В ее глазах было столько отчаяния, что Маньяна поняла, нужно что-то делать. «Господин Холланд», — обратилась она к начальнику, когда тот вернулся из командировки. «Мне кажется, госпожа Эстель не здоровится. Надо бы, знаете ли, врача». «Не здоровится?» — зычно переспросил Холланд. «Эстель, подойди ко мне». Последние дни на него свалилось чрезвычайно много работы, и он давно не получал вести от Ротора. А это был, конечно, плохой знак. Всплыла история с девочкой. Было совершенно непонятно, как Эстель могла скрывать это от него столько лет. Холланд был уязвлен. Подмена ребенка ломала все планы Ротора. Вместо того, чтобы быстро и по-тихому избавиться от наследницы, он распотрошил чёртово осиное гнездо. Холланд не сомневался, что теперь девочки будут устранены. Все трое. А также те, кто их укрывает. И вот то, что еще недавно казалось далеким будущим, стало реальностью. Эстель требовала от него ответа. А он мог только врать ей в лицо, что с Вероникой, какую бы из них она ни имела в виду, все хорошо. Ложь так легко стекала с языка, что вскоре Холланд стал сомневаться в каждом своем слове. Что здесь правда, а что обман? Действительно ли он любит Эстель или просто пользуется тем, что она не может уйти от него, как делали другие женщины? Нет, конечно, любит. А он вынужден ей врать. Но сама Эстель все эти годы бессовестно водила его вокруг пальца. Значит, и он имеет право на ответную ложь. Холланд был настолько поглощен собственными терзаниями, что совершенно не замечал мучений Эстель. Лишь теперь, благодаря Маньяне, он обратил внимание на осунувшееся лицо жены и синяки у нее под глазами. И осознал, что едва не упустил главное. Веронике уже ничем не помочь. Нечего и думать об этом. Но Эстель, его ласковую, беспомощную, зависимую Эстель, он обязан уберечь. На следующий день Эстель посетил тюремный врач и выписал успокоительное. Оценив потрёпанный вид начальника, он намекнул, что Холланду и самому не помешает лекарство. Но тот так на него посмотрел, что доктор тут же прикусил язык. Эстель почувствовала себя лучше. Вязание было заброшено. «При такой чудесной погоде грех сидеть дома со спицами, милая Маньяна», — заявила Эстель, несказанно удивив экономку. О Веронике она теперь вспоминала с улыбкой и без капли тревоги или сожаления. Маньяна подозревала, что Эстель плохо спит. Ночью из ее комнаты порой слышались стоны и бормотания. Однако утром Эстель всегда казалась спокойной и отдохнувшей. Маньяне бы радоваться, ведь это она обратилась к господину Холланду за помощью. Однако что-то мешало. В беззаботном спокойствии Эстель было столько фальши, словно она бездарно исполняла чужую роль. «Госпожа Эстель, вы не получали новостей от Вероники?» Через несколько дней осторожно поинтересовалась экономка. «Ах, Маньяна, ты же знаешь, что ей не дают мне писать», — ответила Эстель и передернула плечами. «Да, верно», — согласилась Маньяна и, помолчав, немного добавила. «Значит, вы никогда больше не получите от нее весточки? А если приболеет? А если у нее детки будут? А если...» «Нет, погоди», — перебила Эстель, но не продолжила. «Ее что же, как будто теперь для вас нет? И нас для нее? Я просто не понимаю». Маньяна смотрела на Эстель и выжидала. Эстель по-прежнему была спокойна, но на лице промелькнуло новое выражение, словно бы она пыталась что-то вспомнить. Промелькнула и исчезла. «Маньяна, не забивай себе голову», — нахмурилась Эстель. «Когда будут новости, Уильям сообщит». И, вежливо улыбнувшись, она встала из-за стола и удалилась в свою комнату. За организацию питания в Иллилудской тюрьме особого режима отвечала исключительно Маньяна. По большой книге, выписанной для всех государственных учреждений, она каждый четверг выбирала и заказывала продукты на неделю. Рацион был спланирован заранее. Машина с доставкой приезжала на следующий день. Продукты выгружали в большой кухне, где они передавались в руки поваров. Маньяна лично сверяла по списку, все ли в порядке. Закончив, она грузила на отдельную тележку продукты, предназначенные для дома на вершине холма, и четверть часа катила ее в гору по асфальтированной дорожке. Для особо опасных заключенных и для начальника, когда он был на месте, готовили отдельно. Но иногда Маньяне все-таки хотелось разнообразия. Она редко баловала себя. У нее не было потребности в красивой одежде или развлечениях, но вкусно покушать она любила. Не все сладости и специи были указаны в книге поставщиков. Маньяна не могла заказать в тюрьму редкие фрукты или орехи, баранину и мягкие сыры. Да мало ли на что человек хочет потратить честно заработанное жалование. И потому иногда она надевала свою самую приличную куртку, гладко зачесывала седые волосы, брала плетеную корзинку и выбиралась в город. За исключением этих прогулок, Маньяна не покидала территорию тюрьмы. Воздух Иллилута, где аромат цветов смешивался с запахом дорожной пыли, будил в Маньяне нежелательные воспоминания. Она уже не первую дюжину лет жила на этой земле, помнила королеву Венду в молодости, видела революцию, приход к новой власти, реконструкцию Иллилута. Стоя перед выбором 10 лет назад, Маньяна предпочла изоляцию жизни в новом мире, чьи порядки вызывали отторжение, а правители пугали и запутывали своими речами. Маньяна не хотела ничего этого видеть, поэтому нанялась экономкой в тюрьму. Ее взяли без проблем, несмотря на неправильное происхождение. Тихая и неприметная женщина всегда держала свое мнение при себе и после переворота могла похвастаться самой блестящей репутацией, а именно отсутствием оной. Маньяна и не хотела ни во что вмешиваться, полагая, что ее время все равно уже прошло. Прошло вместе с Флориан Дейлом, как длинный сладкий сон. Прошло и для нее, и для Эстель. «Моя маленькая королева», — называла ее про себя Маньяна и порой готовила для Эстель пирожки и соусы, о которых господин Холланд не догадывался. Это был ее последний фронт, и Маньяна защищала его со всей стойкостью и силой духа, которые были ей отведены. «Маньяна?» — окликнула ее на одну из улочек Иллилута невысокая женщина с кудрявыми волосами и широкой улыбкой. «Олия!» — обрадовалась Маньяна. «Сто лет не виделись». «Да, ты как засела на своей горе и с концами», — подтвердила Олия. «Служба, моя дорогая, чего тут скажешь? И как у вас, как детки?» Торговка тканями огляделась и коротко махнула рукой, предлагая отойти в сторону, чтобы не заслонять прилавок от покупателей. Узкие проулки Иллилута не позволяли стоять посреди дороги. Сразу получалось столпотворение. Маньяна с Олией прижались к стене между двумя лотками. «Ох, Оля, знаешь, у нас в последнее время такое, ты не поверишь», — пробормотала Маньяна, когда Оля закончила свой рассказ. «Дети в порядке, школа, болячки, скоро пойдут в поход». «У нас девочку-то забрали, ну, которая в тюрьме выросла. Помнишь, я тебе говорила, что у нас такой есть особенный случай?» «О, да как же это? А родители?» Оля всплеснула руками. Ничего она, похоже, не помнила. «Мать у нее только. Она больно убивалась. Ей лекарства выписали. И она чудная какая-то стала. Такая, знаешь, будто совсем ничего не чувствует. А девочка, она вроде в школе теперь. Но письма ей писать не дают. Так и сидим без новостей». «А как зовут-то?» — спросила Оля, но Маньяна только отмахнулась. Она, конечно, никогда не называла имен. Ей вообще строжайше запрещалось распространяться о том, что происходит в тюрьме. Но в те редкие минуты, когда она встречала старых знакомых, удержаться было трудно. Маньяна не видела в этом большого вреда. Она даже хотела попросить Олю написать Веронике письмо. но не смогла вспомнить название школы. «Ты не представляешь, как мать-то вся извелась!» Она помолчала. «Но я думаю, не давать ей больше лекарства. Не могу смотреть на нее такую, сердце разрывается». Женщины расстались, одна затерялась в толпе, другая вернулась к лотку с тканями, а молодой человек, сосредоточенно выбиравший помидоры на соседнем прилавке, продолжал топтаться на месте. «Ну, вы что-нибудь решили?» — не выдержала продавщица. Он, конечно, уже купил у нее перец, лук, тыкву и баклажаны, так что, можно сказать, заслужил ее улыбку. Но каждый раз так долго и мучительно выбирал, что она уже потеряла всякое терпение. «Они ж у меня все хорошие, все свежие». «Что?» Паренек вздрогнул. «А, 200 грамм желтых, пожалуйста». «Ну, слава ангелу!» — выдохнула продавщица. «Как вы обстоятельно подходите к делу? Вон аж вспотели». «Да?» Молодой человек вытянул из кармана ярко расшитый платок и промокнул лоб. «А я и не заметил. Большое вам спасибо».